Разговоров, конечно, было много. А в какой театральной труппе их нет? Репетиции продолжались, и поскольку сэр Джон и миледи не утруждались совместными репетициями общих сцен, никто даже не подозревал, насколько серьезна эта проблема. Было еще одно обстоятельство, связанное с этими первыми репетициями и вызывавшее поначалу некоторое любопытство и беспокойство. В нашей среде появился чужак, о чьих целях, казалось, никому ничего не было известно. Тем не менее он сидел в партере, делал какие-то записи, а время от времени издавал неодобрительные восклицания. Иногда видели, как он беседует с сэром Джоном. Что ему было нужно? Актером он совершенно точно не был. Он был молод и носил пышную шевелюру, но одевался совсем не так, как одеваются люди, причастные к сцене. Из-за его мешковатого серого костюма и твидового плаща, его темно-синих рубашек и галстука, висящего, как кусок старой веревки, ручной вязки, я думаю, и его туфель со сбитыми носками, он казался еще моложе. «Университетский», — в полголоса сообщала Одри Севенхоуз, опознавшая стиль. «Из Кембриджа», — сообщила она день спустя, а потом неожиданное откровение. «Пьесу пишет». Конечно же, она делилась своими соображениями не со мной, но от ее близких друзей эта информация кругами расходилась по всей группе. «Пишет пьесу», — слухи будоражили актеров. «Это будет новая сенсационная вещь для труппы сэра Джона. И если подольститься к драматургу, то можно выхлопотать для себя что-нибудь из ряда вон. Реджинальд Чарльтон и Леонард Вудс, с которым почти нечего было делать в скоромуше и того меньшего владетеля, начали обхаживать университетского гения, угощая его выпивкой. Одри Севенхоуз с ним не разговаривала, но все время оттиралась где-то поблизости, заливаясь серебряным смехом и выставляя на показ все свое обаяние. Старая Эмилия Понсфорд часто проходила мимо и каждый раз делала величественный кивок в его сторону. Гровер Паскин рассказывал ему анекдоты. Гению все это нравилось. И через несколько дней он уже был на дружеской ноге со всеми, кто имел хоть какой-то вес в труппе. И скоро правда выплыла наружу. Сэру Джону нужна была сценическая версия доктора Джекила и мистера Хайда, и гений был приглашен для ее создания. «Доктор Джекил и мистер Хайд» — повесть Роберта Луиса Стивенсона. «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» 1886. Но поскольку прежде писать пьесы ему не приходилось, да и сценического опыта у него не было никакого, разве что приобретенного в кембриджском обществе Кристофера Марло, он приходил на репетиции, чтобы почувствовать атмосферу, как он выражался. Кембриджское общество Кристофера Марло, объединение почитателей выдающегося драматурга Кристофера Марло 1564-1593, современника и, предположительно, соавтора Шекспира по нескольким ранним пьесам. Гений высказывал свои соображения вполне открыто. Он был не ахти какого мнения о владетеле Балантре. «Высокопарщина», — так он говорил об этой постановке, заявляя, что дни высокопарщины позади. Публика просто больше не принимает таких вещей. В театре занималась новая заря, а он был одним из ярчайших лучей восходящего солнца. Тем не менее он был скромен. Были лучи и поярче, а самым ярким, ослепляющим лучом литературы того времени был Олдос Хаксли. Нет, пьес Хаксли не писал. Это для него было делом будущего. Гений восхищался им, насмешливым, блестяще остроумным, потрясающе образованным, проникнутым ироническим духом. Этот-то дух гений собирался перенести на сцену. В мгновение ока при нем образовался маленький двор, заводилами в котором были Чарльтон, Вудс и Одри Севенхоуз. После репетиции их всегда можно было найти в ближайшем пабе. Смех за их столиком не умолкал. Уши у меня были длинные, потому вскоре я был в курсе. Они смеются над миледи, Франком Муром и Эмилией Понсфорд, которые являли собой высокопарщину в худшем ее виде и никоим образом не могли участвовать в пьесе, задуманной гением. Нет, писать он еще не начал. Но концепцию уже выстроил, и хотя слово «метафизический» он презирал, но частенько им пользовался, чтобы дать самое общее представление о том, как его концепция будет воплощаться. Сэр Джон первое время не знал о концепции, но когда ему объяснили, не стал скрывать удивление. Гений крутился на репетициях владетеля Балантре, потому что эта пьеса была по роману того же парня, что написал Джекила и Хайда.